Глава 20. Тесме уже в который раз пришла в сознание в своей каюте. События произошедшего всплыли в памяти, и она подскочила в кровати. Ее встретила улыбающаяся подруга. «Наконец-то ты пришла в себя! Мы все очень испугались!» С укором посмотрела на нее подруга, затем, спохватившись, произнесла. «Тут у тебя уже очередь из посетителей образовалась!» Увидев, как ее подруга вскочила с кровати и помчалась в санблок приводить себя в порядок, рассмеялась. «Ха! Ты выглядишь отлично, как будто в тебя и не стреляли!» Проговорила она после того, как, одетая в свои старые вещи Тесме, приводила в порядок волосы. «Ну что, запускать?» Заговорщицки произнесла Гресни. Тесме кивнула головой и замерла в волнении. Она вспомнила страх в глазах Элая. Может, он и преследует свои интересы, но женское сердце не обманешь. Гресни открыла двери, приглашая войти, и Тесме сразу разочаровалась. Но нашла в себе силы приветливо улыбнуться Невилу, который зашел с букетом цветов. Почему глупое сердце решило, что это Элай? Он бы точно не спрашивал разрешения, а просто зашел, если бы захотел. Невил подошел к ней с улыбкой на лице, представился, затем галантно склонился, поцеловал ее руку, только после этого протянул букет. И тут от дверей раздался желанный до боли голос. «Вижу я не вовремя». Прорезались стальные нотки, растерявшаяся Тесме уже хотела сказать, чтобы он остался, как его окликнули, и он вышел из каюты. Тесме потерянным взглядом посмотрела на стоящую возле дверей подругу. Та ей показала глазами на посетителя, и ей ничего не оставалось, как принять букет со словами благодарности. Ответив на пару стандартных вопросов о своем здоровье и самочувствии, поблагодарила за беспокойство и внимание, она извинилась и вежливо выпроводила гостя. Затем расстроенная уселась на кровать. На душе было очень тоскливо. К ней подошла Гресни, тоже присела на кровать, и, чтобы утешить и отвлечь подругу, стала рассказывать, что произошло. Как ее спасал Элай и как он переживал, никого к ней не подпускал. Даже Тина загрузил делами, чтобы он не путался под ногами. Потом она сообщила, что у них прибавился корабль, и они уже в космосе летят на их родную планету. Тесме была благодарна подруге. На душе стало легче, затем она посмотрела на нее и, нахмурив брови, проговорила. «Почему ты все еще одета в это старое тряпье? Разве наши покупки не доставили на корабль?» — с беспокойством спросила она. «Все же они потратили немаленькую сумму». «Все доставили. Просто не до этого было, сама понимаешь», — смущенно ответила Гресни. Ей просто было неловко надевать на себя все эти дорогие вещи. Ну, не ее это. Как будто надеваешь чужую личину. «Вот что, дорогая подруга, мы займемся твоей внешностью», — весело произнесла она и посмотрела на таймер. «К обеду управимся», — и потащила подругу на выход из каюты и в медблок. «Как у тебя с Рорком?» — спросила она на ходу. «Да ну его! Не до него было. И он это понимал», — неожиданно с нежностью произнесла она. Этот здоровяк окончательно завладел ее сердцем. «Вот пусть не расслабляется и понервничает, когда увидит, какая ты у нас красавица. А то ты всю свою красоту прячешь за этой внешностью», — рассмеялась Тесме, когда увидела выражение лица подруги. «Да, пусть понервничает. Может, наконец признается в любви?» — тихо добавила Гресни. «А то только и слышу о заботе». Недовольно буркнула она на ходу. Элай поспешил к Тесме и пережил все муки ревности, когда увидел, как она улыбается и принимает ухаживание Невилла. Ему хотелось вырвать этот букет цветов и выкинуть его из каюты вместе с поклонником. В отличие от него, тот подготовился и заказал цветы, пока он спасал Тесме. Но его вовремя окликнули, и он смог успокоиться, включаясь в свои прямые обязанности. Тем не менее, с горечью признал тот факт, что она предпочла другого. Закрывшись стеной отчуждения и своей ответственностью главы рода, он продолжал работать до самого обеда. На обед решил не идти. Видеть Тесме и ее улыбки, адресованные другому, было выше его сил. но в последний момент передумал. Ноги сами понесли его в сторону буфета. За столом уже сидели Тина и Рорк. Пока здоровяк Кром, окончательно захвативший кухню в свое владение, подавал им еду, Рорк отчитывался о проделанной работе. Но тут Горг застыл на полуслове и уставился на вход. Элай и Тина проследили за его взглядом и сами замерли от увиденного. Рорк опомнился первым и подскочил на ноги и устремился навстречу девушкам. Узнать в этой красавице Грейсни можно было с трудом. Только изумрудного цвета глаза блестели озорством. Длинные волосы локонами спадали ниже плеч, обрамляя нежное и красивое лицо. Платье облегало фигурку, подчеркивая женственные формы, а грудь притягивала взгляд не только влюбленного Рорка. И он это быстро осознал, потому и кинулся к ней, пытаясь прикрыть ее собой от взглядов остальных. «Кроха, не кажется ли тебе, что это чересчур?» Замялся он, поедая ее восхищенным взглядом. «Красиво!» — весело ответила за него Тесми, дополняя его потерю речи. Затем почувствовала взгляд и повернулась, и тут же утонула во взгляде Элая, который смотрел только на нее, и было в нем столько тоски, что в ней ожила надежда. «Да-да», — рыкнул Рорк, оглядываясь на других горгов, которые все как один уставились на девушек. «Ты слишком красива. Нужно немедленно это спрятать». Нашелся он с ответом, рыкнув, и попытался ее обнять, чтобы точно никто ее не смог разглядеть. Его строптивица оттолкнула его и вызывающе приподняла одну бровь и тихо прошипела. «Значит, тебе не нравится, что я красива?» Ее зрачки сузились. «Нет», — резко ответил он, но затем, опомнившись, произнес. «То есть очень нравится, но давай ты будешь красива только для меня». Посмотрел он на нее умоляющим взглядом. Сейчас этот здоровяк выглядел забавным. Грейсни потянула его на выход, и когда они скрылись с глаз, отойдя от входа, строго спросила. «Почему я должна быть красивой только для тебя?» Он потянулся к ней, но она отстранилась, смотря ему прямо в лицо, запрокинув голову. «Я не хочу, чтобы на тебя облизывались другие», — тихо произнес он. «Я боюсь, что ты выберешь другого», — неожиданно для себя сознался он. «Только я должен заботиться о тебе», — съедаемый ревностью рыкнул он. «Только заботиться?» — с ухмылкой произнесла она и уставилась на него в ожидании, но, похоже, он ее не понимал. «Знаешь, в отношениях пары только заботы мало. Нужно еще любить!» С этими словами она развернулась, чтобы уйти. Но ее тут же подхватили на руки и понесли в сторону своей каюты, не обращая внимания на ее попытки вырваться. В каюте Рорк усадил ее на кровать и встал рядом на колени, чтобы их лица были на одном уровне. «Кроха, любимая, заботиться для горгов — это и значит любить. Как же иначе заботиться, если не любишь?» Потянулся он к ней, чтобы поцеловать. «Каждой девушке важно слышать, что ее любят и поэтому заботятся, а не наоборот. И неважно, из какой она расы!» Увернулась она от его поцелуев. «Прости, я не знал, что для тебя так важно это услышать. Я ведь тебя люблю. Грейсни, я люблю тебя всем своим сердцем и всем своим существом. Ты согласна стать моей парой, любимая?» Посмотрел он на нее полным надежды взглядом, а затем очень медленно потянулся к ней. «Да», — выдохнула она ему в губы, и ее тут же накрыли жадным требовательным поцелуем, напору которого она сдалась. Ее первый поцелуй был просто неописуемым, открывшим в ней доселе неизведанные чувства. В нем было все. Страсть, которую сменила нежность и желание, что-то томящее и жаждущее. А после, когда ее губы выпустили из сладостного плена, сквозь истому наслаждения она услышала. «Сегодня же переезжаешь в мою каюту». Начал он покрывать ее лицо легкими поцелуями. «Что? Я еще не вышла за тебя замуж и уже должна переехать к тебе?» Возмутилась она, растеряв все очарование поцелуев. «Ну, кроха, ты же согласилась стать моей парой. Пожениться мы можем хоть сегодня. Рокер проведет необходимый обряд, который свяжет нас на всю жизнь. Я просто думал, что ты захочешь провести обряд на нашей обретенной планете, в собственном доме. Мы бы стали началом для нашей горды первой парой». «Ты прав. Я не хочу делать этого в спешке, в космосе. Вот на планете и перееду к тебе», — с улыбкой произнесла она и провела ладонью по его щеке. «Кроха, пожалей меня, родная. Я же изведусь весь от ревности». Убрав ее прядь волос, он начал нежно, порыкивая, покусывать кончик ушка, отчего она разомлела в его руках.